Борис Николаевич приглашает поужинать. Общение с Ельциным не было простым. Первый президент России бывал очень разным. Никогда нельзя было заранее определить, с каким человеком сегодня встретишься. «Я это наблюдал много лет», — вспоминает Андрей Козырев. «Может утром раздаться звонок человека, который говорит медленно, с трудом, такое впечатление, что у него в голове проворачиваются какие-то жернова. А вечером вы встречаетесь с человеком, который очень быстро на все реагирует, шутит, причем это может измениться за несколько часов. Мы разговаривали с ним минимум раз в день. Всякий раз я пытался в первую секунду оценить, с кем я разговариваю. От этого многое зависело, как докладывать, в какой форме, либо совсем упрощенно, в расчете на жернова. Тогда и сам начинаешь говорить медленно, чтобы это проникло в жернова. Либо ты должен делать это в совсем иной манере, с шутками. А с чем это связано? Не могу сказать. Но была какая-то закономерность? Не определил. Я просто знал, что это так. Особенно это важно было понять при телефонном разговоре. При встрече сразу можно было уяснить, в каком он состоянии. А по телефону это гораздо сложнее. Ты же человека не видишь. И если он звонил, было легче. По первым фразам можно было представить, в каком он настроении. А если сам звонишь, он откликается. «Да, здравствуйте». А дальше надо излагать дело. Но ты совершенно не знаешь, с кем и двоих ты сейчас столкнешься. От этого многое зависит. Если вы человеку, который находится в заторможенном состоянии, начнете быстро, с шуточками, с вензелями, что-то рассказывать, он ничего не поймет. С другой стороны, если человеку, который находится в прекрасном расположении духа, все соображает, начнете медленно что-то втолковывать, вы половины не успеете изложить из того, что нужно. Всякие неожиданные перемены в настроении Ельцина, его внезапное исчезновение из Кремля, когда он пропадал то на несколько дней, то на неделю, оставив дела и бросив страну на помощников, трактуются однозначно. Борис Николаевич злоупотреблял горячительными напитками. «На ваших глазах Борис Николаевич много пил?» — спросил я Андрея Козырева. «У нас есть определенные традиции застольного общения», — дипломатично ответил бывший министр иностранных дел. «Но это сказывалось на работе?» «Ничего, что выходило за рамки традиций, я не наблюдал», — последовал еще более дипломатичный ответ. При этом президент в любом случае держал себя в руках и подчиненных не оскорблял и не топтал. Барского советского хамства я никогда не видел, ни в отношении себя, ни в отношении других. Он всегда обращался на «вы», за исключением редких случаев интимного общения вне работы, и по имени-отчеству. Он вообще не ругался матом. У нас в ряде случаев это просто общепонятный технический язык, а он этого не выносил. В работе с ним было много приятных сторон. Царила более культурная, интеллигентная обстановка, чем в советские времена. На службе он один, а в неформальном общении где-нибудь на даче совсем другой? Нет, он был одним и тем же человеком. Уезжая с работы, Ельцин, насколько я знаю, никогда не прекращал работать, заниматься политикой. Он не переключался, за исключением игры в теннис. Да и на корте он мог продолжить разговор, начавшийся днем. Казалось, что Козырев и по возрасту, и по складу характера не может входить в тесный круг ближайших друзей Бориса Ельцина. Но президент часто повторял: «Андрей – профессионал, дипломат». Это было уважение необразованного провинциала к столичной штучке, к человеку, который владеет иностранными языками, запросто ездит за границу, знает, как с иностранцами разговаривать. Президент приблизил к себе министра, приглашал домой, на дачу. А зачем он вас звал к себе на дачу? Вы с ним такие разные люди. Он считал, что с теми, с кем он часто общается, это некое политбюро, состоящее из наиболее важных министров. У него должны быть не только официальные, но и дружеские отношения. Потом уже и привычка к общению возникла. Это было движение не столько души, сколько ума, который говорил ему, что с этими людьми должны быть и неформальные, товарищеские отношения. Ельцин активно общался со своими приближенными. Пока был здоров, играл с ними в волейбол, потом в теннис 4-5 раз в неделю. Если проигрывал, то настроение у него безнадежно портилось. Он любил застолье, устраивал званые ужины в президентском клубе в особняке на Ленинских горах. Жизнь высшего эшелона власти в России была устроена несколько необычно. Собирается Козырев вечером после работы домой, ему звонит президент. «Ну как, Андрей Владимирович, сегодня в теннис сыграем? Поужинаем?» «Могло быть иначе. Министр уже садится в машину, когда его охранник спрашивает невинным голосом. «Ну как, в президентский клуб поедем?» «А почему в клуб?» «Потому что там Борис Николаевич». «Со значением», — говорит охранник. Козырев откладывал любые дела и ехал в клуб. Отказ не предполагался. Причем было известно, что если президент не желал кого-то видеть, то охрана ему о клубе не напоминала. При Ельцине теннис стал символом здоровья и динамизма новой политической элиты. В теннис играли самые близкие к президенту люди. Геннадий Эдуардович Бурбулес, Александр Васильевич Коржаков, Валентин Борисович Юмашев, Виктор Васильевич Илюшин, Андрей Владимирович Козырев. Когда Ельцин стал болеть, посиделки с обильной выпивкой и закуской прекратились. Смена образа жизни была полезна для печени, но одновременно Борис Николаевич лишился общения, распался круг людей, которые худо-бедно рассказывали ему о происходящем вокруг.